Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша сегодняшняя очередная передача «Школа выживания» снова посвящена пряностям. И у нас в студии Константин Михайлович Хасин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И сегодня мы поведем речь об одной из самых удивительных пряностей. Эта пряность, помимо красивого ярко-желтого цвета, в который она окрашивает блюда и делает их удивительно привлекательными, обладает еще таким тонким своеобразным ароматом. И без преувеличения можно сказать, что в ней содержимое едва ли не всей домашней аптечки. Итак, Константин Михайлович, что же это за чудесное растение? Ну, я думаю, радиослушатели уже угадали, что речь сегодня пойдет о куркуме. А именно эта пряность сможет заменить нам содержимое всей домашней аптечки. Итак, что же это такое за пряность? Ну, давайте сначала разберемся с названиями, потому что названий много, и чтобы не было путаницы в голове у радиослушателей, мы их сейчас все и перечислим. А латинское название – это куркума лонга L. А на хинди эту же пряность назовут халди, на санскрите ее назовут харидра. У нас в Средней Азии ее назовут гургимей зарчава и халди. Также можно встретить название как желтый корень. Ну, это многолетнее травянистое растение. Это близкий родственник имбиря. То есть относится она к семейству имбирных. И достигает это растение до 1 метра в высоту. Крупные овальные листья вырастают прямо из корневища. В пряность мы используем корень. Это смолотый в порошок корень, растение, которое растет в Индии у подножия Гималайских гор и до границ Шри-Ланки. А скажите, Константин Михайлович, вот в Индии давно куркума была известна? Ну, известна с ведических времен и использовалась и в религиозных праздниках, и различных и свадьбы, и обряды, и ритуалы поклонения божеству земли. При этом куркума олицетворяла собой плодородие и живительную силу земли. Но не только в Индии. И в первом веке уже есть информация, в первом веке нашей эры куркума была впервые ввезена в Древнюю Грецию. И вот с этого времени, можно считать, начался отсчет, как бы, европейской истории куркумы. Да, европейской истории куркумы и, скажем так, импорта куркумы, завоевания куркумой всего мира. И в настоящее время из Индии вывозят в 64 страны. А Индия единственный производитель куркумы? Производят еще в Китае и в некоторых странах Южной Азии, но классическая пряность и лучшая пряность считается произведенной в Индии. Греки называли ее желтый имбирь. И в Западной Европе она была известна в средние века под названием Terra Merita, что переводится как «достойная земля». И вот нынешнее название «куркума» появилось лишь с середины XVIII века. Я не поленился и заглянул в словарь латинских слов и обнаружил, что «куркума» означает «удила», то есть «удила для лошади». Я задумался, почему это может быть такое название. И я пришел к такому выводу, что... Ну, это моя такая гипотеза, что из-за формы корня, то есть корень, он имеет форму, как удила. Значит, как я поняла, Константин Михайлович, что используется в основном корень. Вот как приготавливают саму пряность из этого корня? Ну, надо сказать, что это достаточно сложный процесс. Свежесобранные корни, они даже, их можно назвать корни-клубни, их отваривают вместе со специальными натуральными красителями, затем высушивают, очищают от кожуры, и после этого они приобретают характерный такой яркий оранжевый цвет. И в качестве пряности, для изготовления пряности, употребляются только боковые длинные корни куркумы, а не центральный клубень. Готовые корни, они твердые, на разрезе блестят, очень плотные и тонут в воде. Они обладают слабо жгучим, не таким, как имбирь, слабее, и слегка горьковатым вкусом. Аромат их тонок и своеобразен, чрезвычайно приятный, иногда слабо ощутимый. Константин Михайлович, вот мы знаем, что корень имбиря можно использовать в свежем виде, разрезая его на пластинки или на кусочки. А используют ли корень куркумы вот так же в свежем виде? Честно говоря, мне неизвестно такое использование, хотя лично мне было бы очень интересно попробовать корень куркумы в свежем виде, но, к сожалению, здесь сложности, просто трудно его купить. Угу. То есть, как такой товарный продукт, в основном куркума идет в порошкообразном виде, только, да? Только в порошке. И вот как все-таки куркума завоевала страны за пределами Индии, и в каких, так сказать, отраслях, что ли, пищевой промышленности и в других отраслях куркума применяется, используется? Угу. Ну, известно, что куркума – это одна из главных составляющих карри индийского. А говорить о популярности карри можно долго. Затем все среднеазиатские смеси, используемые для приготовления риса, обязательно входит куркума. В Европе также популярна эта пряность, и особенно, как ни странно, почему-то популярна в Англии. Ее добавляют к ряду горячих блюд, к различным соусам. Применяют для приготовления блюд из риса и готовят с овощами, супами, закусками различными. Также используют куркуму в кондитерском производстве для окраски напитков, масел, сыров. Ну, хотелось бы сразу предупредить радиослушателей, чтобы они хранили куркуму в герметичной посуде. В противном случае она быстро теряет свой аромат. И обращаться с этой пряностью следует крайне осторожно, поскольку она оставляет невыводимые пятна на одежде. Ну, я думаю, что это хорошо известно, да, тем, кто уже работал с этой пряностью. Ну вот я знаю, что куркума является очень эффективным лечебным средством, и многие наши радиослушатели используют ее не только при приготовлении пищи, но и как непременная составляющая своей аптечки. Давайте поговорим о лечебных свойствах куркумы. Давайте. В Индии куркума использовалась в качестве лечения сотнями и тысячами лет, в то время как на Западе использовали куркуму только как кулинарную пряность и иногда использовали как краситель. В Индии это одно из сильнейших лекарств. Но давайте разберем ее качество согласно аюрведе. Итак, вкус ее горький, вяжущий и острый. Она понижает кафу и повышает вату. Если ее принять в чрезмерных количествах, то она может повысить и питту. Куркума воздействует на пищеварительную, кровеносную и дыхательную системы. Терапевтические действия, которые она оказывает, это общеукрепляющее, ветрогонное, антисептическое, ранозаживляющее. Показаниями к применению аюрведа называют несварение, плохая циркуляция крови, кашель, фарингит, болезни кожи, диабет, артриты, анемия, ушибы, кровоподтеки. Ее используют в стоматологии при болезни десен. Как для полоскания, да? Да. Раствор, да, куркумы. Угу. А чем же все-таки объясняется вот такой высокий терапевтический эффект при использовании куркумы? Ну, аюрведа говорит о том, что куркума – это прекрасный природный антибиотик. И в то же время, в отличие от химических, от синтетических антибиотиков, куркума не ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта. То есть она не загрязняет печень и все, так сказать, органы, что обычно происходит при употреблении химиотерапевтических. Да, напротив, повышается активность кишечной флоры и улучшается пищеварение. То есть если в результате употребления синтетических антибиотиков результат у нас будет дисбактериоз, вообще подавление и, флоры, да, естественной. Да, заболевания печени могут быть. То в данном случае, наоборот, происходит усиление этих органов. Куркума – это незаменимое средство для тех, кто ослаблен после хронической болезни или болен в настоящий момент. Она согревает и очищает кровь, она стимулирует образование новых кровяных телец. Поэтому, если вдруг кто-то заболел гриппом, я бы не советовал торопиться в аптеку за какими-либо лекарствами, а нужно просто достать из шкафчика куркуму и начать принимать ее с молоком, и с горячим молоком, и затем пить это все с медом. А в каких пропорциях, Константин Михайлович? 1/2 чайной ложки куркумы на стакан горячего молока, то есть нужно то, что называется облегченным молоком. Да. Молоко поднять до состояния предкипения и снять его. И затем туда добавить куркуму и выпить все это с 1 чайной ложки, с 1 чайной ложкой меда в течение 2-3 раза в день. Это будет способствовать скорейшему выздоровлению, предотвратить осложнения и укрепит печень. Ну вот говорят, что людям конституции кафа вообще не очень показано питьё молока. Дело в том, что если куркума употребляется с молоком, то вот это сочетание такое, оно понижает все 3 доши и благоприятно действует для людей всех конституций. Угу. То есть приводит в равновесие именно в таком сочетании мед, куркума, молоко, да? Да, да. Угу. У куркумы очень еще есть один такой эффект. Она очень хорошо очищает чакры и энергетические каналы. А, это энергетический эффект куркумы. Да, и очень хорошо ее применять тем, кто практикует какую-то духовную деятельность. Это сатвическая пряность. Угу. Также она повышает гибкость и упругость мышц и сухожилий. И поэтому, если кто-то практикует хатха-йогу, то куркума в данном случае ему будет незаменимым помощником. Я слышала, что куркума одновременно помогает процессу расщепления протеинов от сложных белков. Да, это так. Поэтому, если вы едите белковую какую-то пищу, да, скажем, вот, например, фасоль, да, горох, да, бобовые, или бобовые, соевые бобы, то очень хорошо добавить туда куркумы. Она облегчает пищеварение. Теперь аюрведа относит куркуму к травам, к растениям, которые останавливают кровотечение. Это рактастампхана. И заживляет раны, ропана. Поэтому в том случае, если вы порезались, то можно промыть рану просто и затем присыпать ее порошком куркумы. Это поможет остановить кровь и будет способствовать скорейшему заживлению раны. Константин Михайлович, кровотечение, это понятно, при ранах, внешних таких воздействиях. А вот если у человека происходит внутреннее кровотечение, бывают вот язвы кровоточащие, иногда кровотечение в кишечнике, может ли куркума здесь оказать свое целебное действие? Да, да, при внутренних кровотечениях куркума также поможет. В этом случае рекомендация будет следующая. В стакане теплого молока растворить 1/2 чайной ложки куркумы и несколько жилок шафрана. То есть вот такое сочетание. Шафран, он тоже относится к кровоостанавливающим. Mm-hmm. И сочетание куркума и шафрана, они помогают останавливать внутреннее кровотечение. И как часто это пить? Это ведь как отдельная, очевидно, пища. Сколько раз в день? Ну, в зависимости от характера, да? В зависимости от состояния, тоже до 3 раз в день можно принимать это. Угу. И это эффективное средство. У меня были пациенты, которые с внутренними кровотечениями, и им помогла именно данная рекомендация. Угу. И вот кроме этого они ничего не едят и ничего не принимают? Нет, почему? Они могут что-то есть, но не нужно сочетать в одновременно в этот прием еды, угу. Да, не нужно вместе с молоком и с куркумой есть еще что-то там. Угу. Дополнительно. То есть какое-то время, угу, когда усвоится, угу, молоко, то после этого можно что-то поесть. Константин Михайлович, мы знаем, что вообще по аюрведе рекомендуется молоко пить достаточно горячим. Но вот как здесь совместить? Вы пьете как бы горячее молоко, а одновременно у вас идет внутреннее кровотечение. Вот как эта температура, не может ли она усилить кровотечение? Дело в том, что здесь молоко в данном случае выступает как анупана, то есть как носитель. И она помогает донести куркуму и шафран до органов. И здесь не очень принципиально, какой температуры молоко. Хотя обычно рекомендуется, когда рекомендуется питьё облегченного молока, то говорится о том, что лучше пить горячим. То есть температура ближе к горячему, но чтобы не обжигаться. Ну, то есть комфортная такая. Комфортная, да, температура. А теперь еще скажите, пожалуйста, вот с точки зрения гинекологической, я знаю, что куркума тоже в некоторых случаях бывает очень полезна. Ну, это все, да, и куркуму относят и к средствам, которые применяются для лечения гинекологических заболеваний. Это рактобихишарана карма. И здесь используется благодаря своим тоже кровоостанавливающим свойствам. То есть при обильных менструациях помогает снизить дискомфорт и уменьшить кровотечение. Ну и, конечно, мы не можем обойти вниманием такой вопрос, как использование куркумы при личных кожных заболеваниях. Вот давайте мы об этом еще поговорим. Да, вы совершенно правы. При кожных заболеваниях куркума, можно сказать, незаменима. Это замечательное наружное средство, и его используют и против экземы, и против зуда. А каким образом? Очень просто делается. Нужно разбавить куркуму теплой водой до состояния кашицы, до сметанообразного такого состояния. И затем нанести на поверхность, пораженную поверхность, на кожу. И какое-то время спустя затем смыть. И есть большая доля уверенности в том, что это поможет вам. Куркума также используется наружно в сочетании с медом при ушибах, при растяжениях, при воспалениях в суставах. Можно делать примочки с маслом ги и поджаренным луком. Вот сочетание ги, лук и куркума хороши при гнойничках, при нарывах, при язвочках на коже. Все это, я все напомню, что это все наружное средство. Константин Михайлович, вот хотелось бы, чтобы вы более детально и подробно рассказали вот этот рецепт с куркумой, поджаренным луком и маслом ги. Вот в каких это делается пропорциях, ну и как бы технология приготовления. Ну, технология очень простая. Берется масло ги, выкладывается на сковородку, подогревается, затем режется лук, выкладывается туда на эту сковороду, немножко поджаривается, и затем добавляется туда куркума, опять-таки до состояния кашицы все это. У нас должна быть ярко-желтая кашица. Это вот все именно в горячем состоянии? Да, в горячем состоянии. Mm-hmm. И затем, когда это немножко остынет, нужно это нанести на кожу. Вот в вашей практике были такие случаи, когда это средство помогало? Да, были случаи. Да. И я знаю еще, что при ожогах вот есть тоже сведения, что куркума может использоваться. Не только может использоваться. При ожогах куркума должна использоваться в первую очередь. Ну как же, вот казалось бы, куркума – это горячая пряность, и одновременно ожоги, как это сочетается? Наиболее эффективно сочетается куркума с соком алоэ. То есть для этого, если вы, допустим, обожглись где-то на кухне, и у вас растет рядом цветок алоэ, то вы должны оторвать листик алоэ, выдавить сок, смешать его с куркумой и нанести на этот на место ожога. Если же у вас какие-то тяжелые кожные заболевания или что-то, какой-то серьезный ожог, который требует длительного лечения, то рекомендуется еще произвести следующую процедуру с самим соком алоэ. Для этого срывается несколько листьев алоэ, при этом растение не должно быть моложе 2 лет. И моется, и заворачивается все в тряпочку и кладется в холодильник на 2 недели. И в течение 2 недель эти несчастные растения, они начинают сопротивляться там. И они вырабатывают такое... Они становятся биоактивными. И те, которые из них останутся... Часть из них может умереть, но те, которые останутся... Замерзнет как бы, да? Не столько замерзнет, как... Ну, по ним видно будет. Но несколько листиков, они будут... Они будут целыми, и вот этот сок вот этих листьев, смешанный уже с куркумой, это мощнейшее средство. И я знаю, что его использовали отдельно, сок алоэ использовали при различных лучевых поражениях и так далее. Но вот в сочетании с куркумой это очень сильное средство при кожных, каких-то серьезных кожных проблемах. У меня, правда, такой вопрос непонятно. Вы сказали, 2 недели эти листья алоэ должны полежать в холодильнике, но ожог-то происходит в данный момент. Значит, а заранее за 2 недели это трудно предугадать? Да, я сказал же, что уже при, если у вас ожог, вот непосредственно что-то произошло, то вы сняли и свежий листик. Так. Это, вот этот рецепт. Бывают ожоги, которые очень серьезные и которые очень длительно заживают. А, понятно. Либо какое-то серьезное кожное заболевание, которое требует пролонгированного лечения. Но, я так понимаю, подержав 2 недели в холодильнике, и когда вы уже вынули, вы должны сразу же использовать сок этих листьев. Да, то есть уже дальше теряется, видимо, эта биоактивность. Ну, да, то есть вы выжимаете сок, и этот сок потом он может уже храниться отдельно, в, тоже в холодной среде какой-то, в холодильнике. И я знаю еще, Константин Михайлович, вот помимо таких удивительных целебных свойств куркумы и внутреннего, наружного применения, в Индии используют куркуму и как косметическое средство. Что вы нам об этом скажете? Да, совершенно верно. И это замечательное средство. Она улучшает, куркума улучшает цвет лица, чистит кожу. Из белой становится желтым цвет лица. Ну, это при неумеренном, скажем так, употреблении, да, открывает потовые железы. Ее можно использовать как маску. В этом качестве ее применяют один раз в неделю. Следующим образом, наносят тонкий слой куркумной пасты на лицо. А паста делается на воде или еще на каком-то... Можно сделать на воде, либо можно сделать на молоке. Да, вот на молоке, наверное, лучше. И оставьте ее минуты на 3-4-5, в зависимости от типа кожи. Затем смойте. В зависимости от того, какой степени желтизны вы хотите стать, да? Смывать можно либо теплым молоком, вот тампончик смочить теплым молоком и снять эту маску. Ну, можно и теплой водой. И процедуру эту лучше производить перед сном, потому что на следующее утро у вас может остаться еще желтоватый оттенок. Если он остался, то тогда вы берете. Существуют рекомендации, как его снять. Рекомендация это следующая. Делается смесь из растительного масла и нутовой муки, и вот этой пастой нужно будет протереть лицо. Но все-таки я хотел бы предупредить наших радиослушателей, чтобы они не... Особенно мужчин. Ну, радиослушательниц, да. Чтобы они не увлекались все-таки с этой маской на лице, потому что и не держали ее дольше указанного времени. 2-3 минуты, да? Ну, 2-3-4, вот так. Потому что в противном случае на следующий день вы будете радовать окружающих вас друзей золотисто-желтым цветом лица. Но, кстати говоря, вот если, например, какой-то спектакль происходит, то можно дать такую рекомендацию и для того, чтобы, скажем, действующее лицо приобрело вот такой желтый оттенок лица. Да, и полезно, и одновременно... Рекомендацию, конечно, можно дать, но после спектакля в течение нескольких дней спектакль будет продолжаться. Это не очень быстро снимается. Но в Индии используют куркуму и в косметических промышленных средствах. И многие наверняка видели, в храме продавались, вот в ларёчке рядом с храмом продавался крем под названием турмерик. Это английское название куркумы. То есть это крем на основе, куда добавлена куркума. То есть это практически та же самая маска, о которой мы с вами говорим. Куркума входит также в состав различных аюрведических антисептических мазей. Но я знаю, что спектр заболеваний, при которых применяется куркума, очень широкий. Еще при каких болезнях, Константин Михайлович, можно использовать куркуму? Очень хорошо использовать при заболеваниях носоглотки. Так скажем, при больном горле. Куркума – это очень эффективное средство. Я бы его сравнил по эффективности, вот, пожалуй, только с шалфеем. Два таких растения, которые очень хорошо облегчают больное горло, заболевание горла. Необходимо готовить полоскание. И дёсен, наверное, тоже? Да, до дёсен мы сейчас дойдем тоже. Полоскание готовится следующим образом. 1/2 чайной ложки куркумы и 1/2 чайной ложки соли на стакан теплой воды. И этим средством необходимо полоскать горло. Это очень хорошо снимает горловые закупорки, удалит слизь и снимет боль в горле. О дёснах. У моей мамы были проблемы с дёснами, они очень сильно кровоточили, ей не помогали никакие средства и лекарства она различные использовала. И после того, как она попробовала, пополоскала куркумой, то проблема эта снялась. И когда я писал вот эту главу по куркуме и написал различные заболевания, то мама мне сказала, ты напиши обязательно, что помогает при заболевании десен. И очень эффективно помогает. И на самом деле я воспользовалась вашим советом и в свое время нескольким моим знакомым дала этот рецепт. И вы знаете, действительно эффект был поразительный. Поэтому, дорогие радиослушатели, если у кого проблемы и кровоточат десны, пользуйтесь этим прекрасным средством. Ну и такое часто встречающееся явление, как насморки. Вот как здесь куркума может быть использована, Константин Михайлович? Да, можно использовать куркуму и при этих заболеваниях, но таким своеобразным способом. Ну, надо сказать, что насморк, хронические простудные, воспаление придаточных полостей, гаймориты, фронтиты и другие подобные заболевания. В данных случаях ключевой техникой в йоге используют следующую процедуру, которая называется нетикрия, то есть промывание носоглотки. В Индии для этой процедуры существуют специальные чайники, но здесь мы можем использовать и обычный чайник для заварки чая или поильник для минеральной воды. Необходимо налить в него кипяченую воду, подсолить из расчета 1 чайная ложка соли на 400 грамм воды и затем плотно вставить носик чайника в одну ноздрю и склонить голову на бок так, чтобы вода полилась сквозь воздуховодные пути и стала вытекать из другой ноздри. Чтобы не поранить слизистую, на носик чайника можно надеть соску или короткий отрезок мягкой резиновой трубки. Сколько воды протекло справа налево, столько же должно протечь в обратном направлении. После завершения процедуры промывания следует наклониться. Есть йоговская асана, которая называется уттанасана, то есть растягивание тела в поклоне. Кто не знаком с йогой, тот может просто наклонить голову вниз. И затем с медленным выдохом через нос выпрямиться. Повторить это движение несколько раз для того, чтобы вылить остатки воды из лобных пазух и придаточных полостей. Может случиться так, что в течение дня вода иногда будет выливаться время от времени небольшими порциями из носа, но это нормально. И для обычной практики, когда мы используем эту процедуру джаланети, то есть когда мы ее используем с целью профилактики простудных заболеваний, то есть человек еще не болен, то берется вода, температура которой немного ниже температуры тела, то есть она должна ощущаться как прохладная. Если же носоглотка у нас забита слизью, то вода берется как можно более теплая, то есть она в носу должна ощущаться как горячая. И в данных, вот в случае заболевания авторы йога-терапии советуют добавлять в соль несколько капель йода. Это сильное средство, но оно как бы такое ощущение как бы сжигает в носу, и потом может быть раздражение, сжигает слизистую носа. И ощущение раздражения затем в носу. А я попробовал добавлять вместо йода куркуму. И надо сказать, что эффект вообще превзошел все мои ожидания. И нет никакого раздражения, нет чувства жжения. И очень быстро подсушивает. Вот. И снимает. И очень сразу такое облегчение после этого. И затем я уже рекомендовал это и на занятиях. У меня пробовали многие люди, и все говорили, что очень хорошо. Вы даже рассказывали, что были такие у вас пациенты, которых готовили к операции по поводу гайморита. Да. И этими процедурами они смогли избежать операции. Да. Это был такой случай, да. Так что вот в этом случае куркума тоже помогает. Но все-таки те, кто будут пользоваться этой рекомендацией, необходимо, чтобы они сначала хорошо освоили практику нетикрия с водой, потому что все мы знаем о красящих свойствах. Угу. А вот куркуму применяют и для профилактики, или только когда происходит обострение? Нет, только в случае обострения, потому что для профилактики используется только вода с солью. Ну, я хотел бы процитировать классический трактат «Хатха-йога Прадипика», что «очиститель разума и даритель божественного прозрения – суть нети», ибо все недуги отливают в той части тела, что возвышается над плечами. Я могу только подписаться под этими словами. А вот как западная медицина сейчас реагирует на такие удивительно целебные свойства куркумы? Ну, надо сказать, что на Западе и особенно в Америке сейчас медики и фитотерапевты, они как бы встряхнулись, И сейчас такой некоторый бум наблюдается. И куркуму продают в капсулах и рекомендуют ее как средство при нарушениях функций суставов и соединительных тканей. И используют как мощный антиоксидант для поддержки печени. И проводят лабораторные исследования. И нашли, что активные ингредиенты куркумы, такие как куркумин, летучие масла и витамин С, обладают сильными противовоспалительными свойствами. Куркумин же, содержащийся в корне куркумы, включен в фитохимический словарь США сейчас, в настоящее время, за свои природные противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Но здесь происходит такая забавная вещь. Вот эти капсулки, которые продаются американскими компаниями, чистая куркума, называется она турмерик, в капсулах 100 капсул, каждая капсула по грамму. Вот эти 100 капсул, они стоят порядка где-то $20. То есть эти 100 граммов – это тот же самый наш пакетик куркумы, который можно купить в храме за 7 тысяч, а там, ну, скажем так, в 100 раз дороже. Да, но очевидно потому, что в этих капсулах вот этот извлеченный куркумин, как бы основная целебная часть, нет, так я понимаю? Нет, неправильно вы понимаете, ничего подобного, там чистая куркума. Угу. То есть просто чистая куркума. Порошок. Да, то есть порошок куркумы в капсулах. Понятно. Вот, но не обошли вниманием российские фармацевты, это растение, и на основе куркумы выпускается лекарство, довольно известное, это лекарство Халагол, и его знают многие, кто страдает холециститами, желчно-каменной болезнью, желчными коликами, но мало кто знает, что это лекарство готовится на основе корня куркумы. Ну, еще бы я хотел сказать, что куркума понижает уровень сахара. И диабетикам будет это не лишнее употреблять. Аюрведа использует при лечении сахарного диабета куркуму в сочетании с таким растением, как амла. Но можно использовать и отдельно куркуму. Но эти препараты, очевидно, аюрведические, которые готовятся только в Индии, у нас, по-моему, их нет сейчас. Нет, можно просто использовать куркуму, она понижает уровень сахара. Константин Михайлович, но, естественно, у наших радиослушателей сразу возникнет такой конкретный вопрос. Да, мы поняли, что куркума – это замечательное средство. Но как, в каком количестве употреблять, вот, скажем, в своем ежедневном таком рационе? Здесь трудно дать какую-то конкретную рекомендацию, потому что то, что много покажется для людей с конституцией вата-доши, то будет мало для людей кафа. Поэтому здесь, как и во всем в аюрведе, да, должен быть индивидуальный подход. Ну и вот все-таки, несмотря на эти замечательные качества, по всей вероятности существуют какие-то противопоказания, ограничения. Давайте вот сейчас мы об этом поговорим. Да, есть ограничения, и люди должны, те, кто принимают куркуму, должны соблюдать ряд предосторожностей. Итак, противопоказания. Это гепатит, это туберкулез. Это обострение вата-доши, то есть куркума она может немножко поднять. И во время беременности не рекомендуется употреблять большие дозы куркумы. А вот все-таки для людей конституции с преобладанием питта-доши или, скажем, при болезнях питты? А при болезнях питты в больших количествах не рекомендуется куркума. В небольших количествах можно. Константин Михайлович, а вот это понятие противопоказания, означает ли оно полное исключение куркумы вообще? Из рациона, да? Нет, дело в том, что мы речь ведем о медицинском, о медицинских количествах и о медицинском применении куркумы. Mm-hmm. Конечно, если вы раз в 2-3 дня съедите рис, приправленный небольшим количеством куркумы, то никаких ничего не случится. Речь идет о медицинских дозах. Константин Михайлович, существует одна очень интересная история, и мне, как вот химику, было интересно узнать о ней от вас. А расскажите нашим радиослушателям об этом. Да, есть такая история, которая связана с одной особенностью куркумы. Так, в 1870 году химики обнаружили, что оранжево-желтый порошок куркумы превращается в красно-коричневый под воздействием щелочной среды. И это открытие привело к разработке куркумной бумаги. То есть такие готовились тонкие полоски ткани, которые смазывались настоем куркумы, и затем высушивались. И в XIX веке эта бумага использовалась как тест на щелочную среду. Только затем она была заменена уже всем известной нам по школьной программе лакмусовой бумагой, да, которая используется и по настоящее время. А вот раньше была куркумная бумага. Конечно, как вы понимаете, в настоящее время никто не использует куркумные бумаги на определение, индикацию щелочной среды. Конечно, мы сейчас используем лакмусовые бумажки. Но, тем не менее, факт очень и очень интересный, который расширяет наше представление об удивительных и уникальных свойствах куркумы. Да, и мне бы хотелось, конечно, чтобы у всех радиослушателей пакетик с куркумой обязательно был дома. А если вы соберетесь куда-то выехать из дома, то пересыпьте эту куркуму в баночку на всякий случай, чтобы пакетик не порвался и весь багаж не стал у вас ярко-желтым. Угу. Возьмите с собой куркуму, и я думаю, что вы не пожалеете, потому что она вам может помочь в случае каких-либо заболеваний. А если вы, слава богу, не заболеете, то значит, вы будете готовить вкусную еду с этой пряностью. Угу. Прекрасный совет. Я думаю, наши радиослушатели получили сегодня очень интересную информацию и, используя эту информацию, непременно будут применять куркуму в разных аспектах и направлениях своей жизни. Спасибо вам большое, Константин Михайлович. Спасибо вам. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Наша передача завершается. В этой передаче сегодня принимал участие Константин Михайлович Хасин, звукооператор Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Поздняк. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч на волнах радио Кришналока. Хари Кришна.